И все-таки я не уверена, что это сработает, майор КХМ. Лобов вышла вместе с нюхачом из повозки одна знакомая беловолосая короткостриженная девушка, что сейчас была одета, как личная горничная. Мы уже столько времени потратили на то, чтобы заманить их в ловушку, думаете, они осмелятся в последний раз напасть? Спокойно, Наноба, нюх-нюх, я чувствую, в этот раз все пойдет по плану, главное, не вызывай подозрений, пробубнил нюхач своей спутнице, проходя вместе с ней внутрь здания. Ну что же, с главными лицами определились, теперь нужно решить, по-тихому врываться или же заявить на все и вся, кто тут тварь дрожащая, а кто право имеет. Ну и собственно, я не стал долго раздумывать на этот счет. Надо же, я определенно достиг нового уровня, взял на понт самого себя. В общем, быстро оценив обстановку внутри через окно, я ничего особенного там не увидел. Обычное помещение в виде небольшого склада, который сейчас был пуст, и две фигуры Лобова со своей прислугой, только зашедших в помещение. Хм, ну представление эти двое провалили, даже не начав его, можно было хотя бы за все время и поработать чуть получше над костюмами. Поставил я тем мысленно первый незачет. У них было целых две недели на подготовку, а они даже толком не поработали над образами. Можно было бы хотя бы подушку нюхачу подсунуть под рубашку, а то совсем нахряка не смахивает. Поэтому посмотрим, как наш Лобов будет спасаться в экстренной ситуации. Сейчас эти двое были расслаблены и совсем не ожидали какого-либо нападения. Поэтому, не став дольше ждать, я просто толчком залетел в окно, тем самым разбив его, после чего, приземлившись, мигом устремился к цели. Мой рывок оказался очень мощным, что даже деревянный пол не выдержал напора и треснул под силой тяжести, что на пару миллисекунд сбило меня с толку. Тем не менее и этой щепотки задержки хватило, чтобы Лобов пришел в себя от внезапности и, повернувшись в мою сторону, смог заблокировать удар кулака, что летел в его голову, чтобы в следующий момент сразу же перенаправить тот в сторону. Хм, молодец, хорошая реакция, успел парировать. Вряд ли сейчас найдется кто-то из людей, кто мог бы полностью выдержать мой удар, при этом не получив никаких увечий и переломов. Пролетел я по инерции дальше этой парочки, приземлившись на пол и принявшись следить за следующими действиями. Хотя в этом не было необходимости, хотевшего крикнуть что-то нюхача прервал залп по окнам из гарпунных захватов крючками, следом за которыми в помещение ворвалось сразу несколько военных разведотряда. К сожалению, я никого не узнал из присутствующих, кто бы мог появляться в каноне, поэтому, скрытно материализовав одну ржавую арматурину за спиной, мигом сорвался к Лобову, чтобы на мгновение быть остановленным его слугой, которая, видимо, из-под платья достала какое-то подобие меча. Кланг, хоть этот удар не смог остановить моего напора, тем не менее мне потребовалось некоторое время, чтобы отшвырнуть девушку в сторону, но и этого хватило, для того чтобы остальные вояки успели меня окружить с мечами наголо. Походу, в том коридорчике за спиной все же кто-то скрывался. «Сдавайся, тебе не победить», — сказал чей-то спокойный голос за спиной, после чего я остановился, принявшись наблюдать за ситуацией. Хм, неплохо. Хоть представление не получилось, тем не менее разведка смогла среагировать вовремя. «Где твои сообщники?» — спросил тот же мужик, что и был позади, как только я перестал предпринимать какие-либо еще действия. Тем не менее я решил еще немного потянуть время, чтобы накалить обстановку, чтобы затем моментально ее охладить своим голосом. «Зэ, значит, цели задания тут нет?» — задал я вопрос присутствующим голосом наивного чукотского мальчика, принявшись постепенно медленно оборачиваться. Никто пока не видел моего лица, как и улыбки а-ля 32. Моей целью не было кого-либо из присутствующих еще больше напугать, так как те и так уже были на нервах, готовых в любой момент сорваться в бой. «Что? Ты же, неужели?» — нюх-нюх начал принюхиваться Лобов, тем самым постепенно связывая одно с другим. «Да ты же! О, смотрите, Титан!» — резко и громким криком указал я в сторону, на что те, мда, никто из присутствующих не повелся. «Эй, я же целый день придумывал фразу, которая бы точно отвлекла вас. Похоже, подобное подействует на вояк только после первого вторжения. Сейчас все еще сильно верят в безопасность стен. Давайте, братья, атакуйте!» Вот эта фраза уже заставила бросить взгляд большинства присутствующих по сторонам. Это и было моей целью с самого начала. На самом деле, Если бы сейчас перед глазами не стоял один знакомый по прилизанной прическе тип, я бы не стал таким способом действовать, а просто продолжил тянуть время. Тем не менее моя цель была прямо передо мной, поэтому я мигом поднял руки и воспользовался новой опцией дальнего материализования. Именно так, помимо перемещения в инвентарь своих вещей на расстоянии, я также могу поступать и наоборот, что сразу открыло еще больше возможностей применения, особенно в бою. А воплотил я прямо над собой множество уже зажженных дымовух, которые за несколько секунд заполнили дымом все помещения. Я их еще при получении парочки бочонков дымного пороха с милашками-мушкетами, для которых те и использовались в основном, наклепал несколько партий. К сожалению, у меня так и не возникало ранее ситуаций, когда требовалось их применить. А это было единственное, что успел сказать Эрвин, после того, как я тому залетел коленом прямо в живот. Раз. Путем экспериментов над опцией с кражей на обычных обывателях и не только, для того чтобы украсть вещь, которая мне нужна, требуется три раза воспользоваться опцией при прикосновении к цели. Это как минимум увеличивает шанс кражи нужной вещи на 90%. Также я уяснил, что при использовании способности, требуется тщательно представлять то, что хочешь украсть. Мне требовалось применить на нем опцию кражи еще два раза. Поэтому сразу же после удара во второй раз я просто прикоснулся к нему, пока прилизанный косплеил букву «Г», тем временем и другие не стали терять времени зря, но так как весь обзор загораживал дым, они просто стояли наготове с оружием, ожидая врагов. В это же время я дал последнюю, третью, особенно легкую пощечину со словами: «Выдрессируйте правильно своего извращенного пса, чтобы тот никому без их разрешения не лез заниматься всякими непристойностями». После чего применил способность тьмы и благополучно. «Бт-бу-м!» — прозвучал взрыв в южной стороне стен. Благополучно, с кровью из ушей, свалил из этого места, также через уже выбитое кем-то другим окно, вот же звездец. Чуть не контузило. Неужто кто-то фейерверки случайно поджег? Посмотрел я на юг, откуда огромным столбом валил дым, ну нихера. После чего перевел внимание обратно на черный вход, где валялись мои будущие товарищи. Ну и зачем я строил все эти планы, если банальная взрывная волна сделает всю работу за меня? Мды, точно, хис. Глава 22. Немногим ранее. Все вот-вот начнется. Прокричала Хистория, указывая вдаль, откуда было видно шествие, медленно движущееся в их сторону. Ага, сколько людей. Изабелла не знала, кто возглавлял эту процессию, но сама картина впечатляла. Широкая каменная дорога, что являлась главной и вела к королевскому замку, была полностью освобождена от любых транспортных средств, а люди, что обычно каждодневно отбивали свою обувь по ней, сейчас стояли по разным сторонам вдоль нее, точнее пытались стоять по сторонам, но из-за их количества, те все же заняли добрые пару метров дороги по обеим сторонам. Народу собралось так много, что абсолютно из всех окон зданий, что были расположены вдоль улицы, выглядывало по паре, а то и больше лиц взрослых и детей. Что же касается самой процессии, ее возглавляла какая-то девушка в белом, едущая на платформе и прилюдно что-то зачитывающая с поднятыми руками, в то время как рядом с ней пело множество молодых парней и девушек. И хоть Изабелла не понимала, слышал ли народ то, что зачитывала девушка в белом, тем не менее сама сцена того, как платформа с такой красивой девушкой ехала и успокаивала людей, была очень удивительной. Что? Спросила себя Белла, непроизвольно достав из сумки старую зрительную трубку, которую она выкрала, когда соревновалась с Александром, у одного извращенца, что любил осматривать женские тела на особенно дальних расстояниях. Ее удивление состояло не в том, что, как только платформа с девушкой в белом проезжала мимо толпы, люди, что ранее приветствовали с криками и рукомахательством короля с аристократами, мигом успокаивались и устремляли свой взгляд только на девушку в белом, а после прохода всей процессии следовали за всем шествием следом с улыбкой на лице. Удивление Беллы вызвал сам факт того, что она непроизвольно взяла трубку и начала смотреть на эту девушку в белом, а далее она услышала странные разговоры позади себя. «А во, не думал, что тут в городе действительно так красиво, а эта девушка, это же она, да?» – спросил некто кого-то позади, пока Изабелла все так же продолжала смотреть в трубку. Что удивительно, Большинство народу тоже перестало как-либо подавать признаки жизни, рассматривая это зрелище, что постепенно приближалось к южной искусственной ограде. «Тише ты!» — шикнул на другого тот. «Подготовься, скоро все начнется». Вот эта фраза все-таки заставила Беллу с трудом оторваться от разглядывания, как и некоторых стоящих рядом граждан, что вынудило сразу этих двоих в темных плащах со словами: «Ну праздник же, когда начнется самая интересная часть с выпивкой». Хе-хе, мигом скрыться в толпе. Хаем, как странно, а где девочка? Не увидела возле себя историю Белла, начав осматривать свое окружение, на что в итоге ее взгляд пал на медленно проползающую под деревянной оградой между зданий девчонку, расстояние нижней дыры которой как раз и позволяло небольшому ребенку протиснуться под оградой, и когда только успела. Хис, Криста, ты куда? Выстрелила Белла крючком из УПМ прямо в основание деревянной стены, где дежурила парочка охранников. К сожалению, не было времени спускаться с крыши домика и пробираться сквозь толпу людей, что как кильки в банке столпились и пялились на подходящую все ближе процессию. Похоже, девочка кое-как протиснулась под ногами толпы, но как же она так быстро? Хаем, сколько времени я пялилась в эту трубку? Посмотрела она в небо, где солнце уже потихоньку начало уходить в закат, хотя буквально минуту назад оно только-только встало в зенит. Черт, нужно поспешить. Воспользовавшись устройством, она спустилась вниз, прямо туда, куда протиснулась история, но как только Белла приземлилась на землю, тут же, бтум, прозвучал залп из пушек, что находились над южными вратами вокруг Гермина, по деревянным оградам между домами, отделявшие весь простой люд от района Митры. Ух! Хоть девушка была рядом с одними из таких врат, снаряд от пушки все же ее не задел, угодив прямо в центр ограды и взрывом отбрасывая в сторону Беллу. Кхе, кхе, что черт возьми сейчас произошло? Прокашлялась сквозь дым девушка. Вперед, братья, уничтожим истинного демона внутри стен. Перепрыгнула через ограду, воспользовавшись устройством УПМ, какая-то неясная фигура в плаще, а после его крика спохватились и другие неизвестные личности уже в толпе дезинформированного народа, что с криками «Убьем демона за свободу!» начали пробираться сквозь разрушенную ограду, а также вступили в бой с гарнизоновцами. «РРР!» «Так и знала!» — зарычала девушка, разрезав горло одному из нападающих, что встал у нее на пути. «Нужно скорее найти Хис!» «Да простятся вам грехи!» — зачитывала в очередной раз Фрида заготовленную проповедь, но услышала какие-то крики и взрывы вдалеке. Ее чувство окружения и восприятия всегда усиливалось, когда она использовала силу координаты. «Там что-то вдалеке происходит», кратко проинформировала мысленно она Кенни, что находился недалеко от платформы. Под небольшой частью силы, данной источником Фрида и не такое могла сотворить, в пределах доброго и миролюбивого, конечно. В каком-то роде девушке даже нравилась такая небольшая крупица могущества, только пользуясь ей, она могла ощущать свое собственное «я», не диктуемое кем-то другим. «Я разберусь», — проговорил хмурый мужчина в шляпе шепотом, так как знал, что девушка все услышит. После чего сделал несколько пасов руками в сторону южных ворот, где уже были видны бегущие в сторону шествия какие-то неизвестные люди, на что из толпы участвующих в параде армейцев выскочило несколько человек, что были командирами небольших отрядов специального назначения. Буквально несколько слов, и все отряды спустя мгновение уже летели, прыгая по крышам домов к наступающим. Тем временем Фрида начала концентрировать внимание на поле предстоящей битвы. Это было куда легче, так как платформа подъезжала все ближе и ближе, а способность восприятия девушки становилась все сильнее и могущественней. Неужели воля посчитала нападающих угрозой? Девушка не знала этого, но все же чувство беспокойства начало почему-то нарастать. И причина этого не заставила себя долго ждать, так как Фрида вдалеке увидела одну знакомую девочку, что сейчас находилась прямо в самом разгаре бойни. «Три богин, что? Че, что ты прямо здесь делаешь?» — произнесла она от неожиданности, но, к сожалению, девочка не могла ее услышать, только пустой взгляд, направленный в сторону Фриды, мог говорить за нее. «Не может быть, значит, это из-за моего приказа». Каждую встречу она использовала свою силу для запрограммирования и временного стирания воспоминаний у истории для ее же безопасности, и последствия использования силы прародителя не заставили себя долго ждать. «Нет, нужно вытащить ее оттуда», — проговорила та, начав концентрировать всю доступную мощь, чтобы доставить сообщение Кенни. Люди уже не обращали внимания на странные действия девушки, большинство из них было в трансе. Но время было не на ее стороне, в конце концов нельзя предвидеть будущее наперед, и спустя мгновение какой-то мужчина в порыве боя не заметил девочку позади и сбил ее. «Нет!» – прокричала Фрида, усилив напор, но далее случилось то, что будет сниться девушке в кошмарах. Тот неизвестный, что сбил девочку, не оборачиваясь, бросил нож в сторону Хистории, на что тот спокойно пронзил ее небольшое тело. Это стало последней каплей. Бум! В этот день, день первого проведения парада в честь трех богинь стен, люди должны были увидеть, спустя сотню лет, первого разумного титана, который открыл бы им глаза на правду. Но, к сожалению, впоследствии никто не будет помнить всего произошедшего в этот день. День, когда человечество впервые за сотню лет встретилось лицом к лицу с титаном внутри стен. «Да ну на, вы серьезно? Не может быть!» — заподозрил еще при подходе к месту событий, что вокруг творится что-то неладное. Все-таки валяющиеся повсюду штабелями без сознания жители города далеко не говорит о благоприятной ситуации с участием радужных поняшек. И мои ожидания не стали исключением. Сейчас я наблюдал своего первого в этом мире титана, и не обыкого, а целого прародителя. Вот это поворот, шокированно сказал я, смотря на стоящего на коленях с широко разинутым ртом в беззвучном крике 14-метрового титана, которого в данный момент окружал рой быстролетящих по кругу каких-то светящихся разноцветных светлячков, тем самым создавая необычной красоты вихрь. Что еще больше удивляло, то это неслышимость звуков. Похоже, каким-то непонятным образом беззвучный крик заглушал все окружающие звуки настолько сильно, что даже я бывало не мог услышать свои собственные мысли. Похоже, тут что-то покруче обычных разрывов барабанных перепонок будет. И как тебя так угораздило-то, Фрида? Обратился я к девушке, что сейчас как раз была внутри этой огромной тушки, что своим весом придав, а нет, похоже, при трансформации она просто отбросила всех вокруг себя подальше, создавая тем самым живые бессознательные кучки из людей. А сама причина подобного находилась недалеко от самого титана. Точнее, это стало видно, благодаря отросшим на пару сотен метров рукам, что были направлены в сторону южных ворот. А во, ты и так умеешь. Пройдя вдоль длины отросших рук, я и обнаружил на их конце кожаный кокон, сотканный из отросших пальцев рук. Хаем, и кто же тут у нас внутри интересно скрывается? Постучав по кокону, я отметил довольно пустой звук, это не выглядит крепким. Как я помнил в каноне, шифтеры могли заковывать при опасной ситуации себя в непробиваемый кристалл, а тут просто кожаный и спешно сотканный из пальцев кокон, что-то иное. Ну, в любом случае, пальцы рук имеют мало мяса и мышц, поэтому, несмотря на мифическую непробиваемость тушки прародителя, думаю, не будет большой проблемы пробиться сквозь ней, думал я поначалу, поэтому добрые пару минут строил из себя шаолиньского монаха и бился всей своей недюжинной силой по одной точке на вершине кокона, чтобы на энный удар наконец проломить своей небольшой рукой маленькую дыру, длиной в метр, и добраться до пустого пространства, который встретил меня очень горячим паром, выходящим изнутри. Ах, вот же СР, не, вынул я от неожиданной боли руку, с которой испарилась вся кожа, пис-ец. Мало того, что пока бил по кокону, половину физической энергии профукал, так еще и руку теперь хрен знает сколько восстанавливать, а нет, оказывается, недолго, только жрать теперь хочется сильно. Ну, хорошо, что хотя бы солнце еще высоко и поглощение энергии исправно работает, восстанавливаюсь потихоньку. Я бы мог воспользоваться и способностью инвентаря, но так как не знал, чего стоит ожидать внутри, пришлось действовать вручную, и все ради того, чтобы узнать толщину кожи этого кокона, что собственно у меня и получилось. А далее дело было за малым. Материализовать армейские лезвия и нашинковать себе проход. Я давно уже уяснил, что ничего острее этих ножичков пока не встречал. Даже моя сила удара хоть и могла быть разрушительна для обычных чистых титанов, но сравниться с остротой лезвий пока не могла. Поэтому, выяснив фронт будущей работы, я как скульптор стал с осторожностью стесывать лишнюю кожу с костями, чтобы в итоге в конце одним точным и последним разрезом отделить четверть кокона, тем самым создавая проход, из которого также стал быстро испаряться в больших количествах пар, тем самым открывая мне то, что скрывалось внутри. Фью-ю-ю, вот это я понимаю, киндер-сюрприз. Передо мной лежала история, соединенная пучками мясных вен к этому кокону. Подобная сцена мне напомнила шифтеров, которые соединялись со своими титанами внутри, с помощью этих вот вен. Большинство их почему-то было расположено на груди, это показалось мне странным, да вообще вся ситуация была очень странной. Как так получилось, что за место того, чтобы быть в безопасности с Изабеллой, Хис наоборот оказалась тут? Мда, чувствую, кого-то придется отшлепать за прозевание казенного имущества. Вспомнил я одну девушку, что как раз валялась недалеко от кокона, в компании парочки военных и каких-то раскрашенных красной краской типов. Ну, думаю, ничего плохого не случится, если я просто разрублю эти вены. Быстро срезал я все вены на лице, а после принялся осторожно срезать их на груди, и как только закончил, кокон начал быстро испаряться. Ну уж нет, я с тобой столько мучился, теперь ты мой трофей, уж не знаю, может пригодишься еще. Активировал инвентарь, тем самым заполнив его на парочку десятков кило тем, что осталось от кокона. Пока я работал с коконом, за это время я заметил, как с каждой минутой у титана Фриды становилось все меньше тех самых светлячков в вихре, тем самым я понимал, что рано или поздно титанчик очнется и начнется полный звездец, или же наоборот закончится. Все-таки похоже, эта внеплановая трансформация планировалась ради Хис, а значит, как только я ее заберу, титанчик испарится, а народ очнется. Также я заметил, что даже с такими огромными габаритами тела, титан все же был намного легче, поэтому и поместил часть его в инвентарь. Конечно, были мысли забрать титанчик прародителя полностью, но как только я уже хотел с Хис на руках пойти к Фриде, на титане кто-то услужливо в одиночку вытаскивал из шеи титана девушку, после чего и тот начал испаряться. Я, конечно, не был глазастым, но не узнать одного старикана в шляпе даже я не мог, поэтому с мыслями «ну нахер» я просто подобрал Изабелли кое-как, перешагивая через вырубленный народ, пошел в сторону ближайшего метрополитена. Хаем, вот значит, какого это иметь по цветку в каждой руке, внезапно подумалось мне, в данном случае по цветку на плечах. Тем не менее, сцена сонного города действительно удручала. Ну, почти сонного. После того, как я начал уходить, по дороге я замечал умерших людей, от которых шел опыт, поэтому было глупо не воспользоваться моментом. Среди умерших были как военные с горожанами, так и нападавшие, которые оказались теми самыми последователями демона. И вот, воспользовавшись моментом, я принялся тех обыскивать, как трупы, так и вырубленных людей, и что я в итоге обнаружил? Конечно же, мало чего было интересного, только у одного из этих людей было послание, в котором кратко указывалось время, место и цель. Главной целью оказался король, мда, как предсказуемо. Тем не менее, я понял по ситуации в целом, что именно моя маленькая шалость привела к такому итогу. Ну ладно, самое обидное, что кто-то из маленькой шалости вырастил огромную проблему, которая и вылилась во все это, к черту. Потом разберусь. Набрав новый 6 уровень, я спокойно покинул все это поле битвы и спустился в южный метрополитен, который также не отличился от сонного царства на поверхности. Значит, ты говоришь, что ничего не помнишь, а ты, что какие-то люди просто хотели уничтожить настоящего демона, поэтому устроили неразбериху? Да, подвел я итог, выслушав эту парочку, которая проспала добрых пару часов, так еще их историю пырнули, перед тем, как вырубиться, да. Посмотрел я грозно на хныкающую Изабеллу, что обнимала ничего не понимающую Хис. Да, все так, твердо сказала она мне, после чего перевела внимание на девочку: не смей больше так меня подставлять, хнык. Ты хоть понимала, что я чувствовала, когда смотрела, как тебя ранит, хнык? Продолжала крепко стискивать ее, но хоть Хис и совсем ничего не понимала, тем не менее не спешила отстраняться от Изабеллы, потому как это было для нее в новинку. Ну ладно, все вроде закончилось хорошо, тем не менее все мои планы были бесполезны с самого начала. Пока я ждал, когда проснется эта парочка, то со скуки решил прочитать тот самый компромат, который я выкрал у Эрвина, и информация оказалась еще скучнее и нуднее, чем я предполагал ранее, так как касалась только продаж оружия торговцами Лобова всяким бандитам, и не глупость ли, так себя подставлять, записывая компромат. Но тут я дошел до записей, в которых указывалось о культе демона, вот тут-то я и прифигел. Этот засранец продавал оружие нападавшим. КХМ, в общем, нет теперь Лобова. И пока все спали, Я спокойно прогулялся до места, где должен был встретиться с Николаем, после выполнения задания и, да, тот был также без сознания, да и еще с полусотней охраны. Поэтому я спокойно прикончил этого хряка, забрал все более-менее самое ценное, да свалил обратно. Не люблю, когда кто-то проворачивает всякие темные махинации, особенно когда я и сам еще в этом частично виноват. А дальше к нам постучался тот, кого я после инцидента и ждал. Спустя неделю, после парада, округ Стахес, сделка все еще в силе, да. Вошел поздно вечером в одну невзрачную карету один русоволосый молодой человек, в которой сидел Элиот Д. Шратман. Аво, а ты храбрец, не боишься, что тебя, после всего произошедшего кто-то уберет? Задал вопрос Шратман, протянув тому сигару, и разве это ты со своей компашкой убрал Николая? Не стыдно почивать на лаврах других? Вы человек слова, все задания оплачивались. Отказался от сигары молодой человек, главное, что Николай убит, правда. Значит, и награда должна быть за это. В другом случае, я бы сейчас с вами не разговаривал, подмигнул тот Шратману. А что касается третьего, разве вы не такой же? Полагаю, у гильдии торговцев новый лидер. Отметил парень медальку в форме розы на пиджаке мужчины. Должен признать, работать на два, нет даже три фронта оказалось куда труднее, не думал я, что что-то из этого выйдет. Как можно понять, Фарлан и его друзья работали вначале на Лобова, занимаясь защитой преступных предприятий, после на Шратмана, атакуя эти же предприятия и передавая доступную информацию военным, после опять на Лобова, проводя ночные рейды на районы Королевского города. Фарлан и сам бы не понял всей подноготной, если бы в последнюю ночь рейда не встретил в подземном городе запуганного военными информатора, что работал на Шратмана и передавал указания, который и рассказал, что ему пришлось также поработать на военных. Именно поэтому Фроланд не остановил Леви от поездки к своей мечте, как только появилась возможность свалить. Единственное, что беспокоило Фролана, почему военные не повязали их небольшую компашку, раз знали про них, а все оказалось куда проще. Военные через бандитов просто хотели выйти на культ демона, так как знали, что Лобов тем продает оружие. К сожалению, не получилось, откуда им было бы знать, что помимо Фролана и его друзей у Лобова были и другие наемники. Хех, ну как видишь, все прошло хорошо, а раз так, возможно, тебя и твою компашку интересует еще работенка. Спросил Шратман, открыв небольшой чемоданчик, показывая его содержимое молодому человеку. Все как было по договоренности, деньги, пропуск в другие районы и гражданство на два лица, а также золотой купон гильдии. После чего передал чемоданчик Фарлану. «Нет, мы наконец-то сможем исполнить наши мечты, поэтому прощайте», — улыбнулся тот, открывая дверь. «С вами было приятно работать. Надеюсь, мы больше не увидимся». «Я тоже». Примечание к части. Прародитель HTTPS. 2020 часов 1 минута. 28 drop 8 C 80 8 B 45 1300 13 500 71 4 B 9 FF 9 миллиардов 78 миллионов 458 тысяч 378 тысяч 378 HTTPS 2020 часов 1 минута 28 drop 66 D 60 9 миллионов 180 тысяч 180 4 B 754 D F 8 F 662 D 962 Глава 23. Спустя несколько дней после парада. Район Митра. Резиденция главнокомандующего. Докладывая, обратился Дариус Заклай, отложив документы, которыми занимался ранее, к командиру разведотряда, что сейчас стоял у него в кабинете. Совсем недавно закончился первый официальный парад, который начался, продлился и благополучно окончился всего за один день. В целом все прошло хорошо, если не считать нападения подражателей, а ныне уже простых террористов на аристократов. Хотя сейчас Дариуса больше не итоги окончания праздника интересовали, а скорее уже более насущные вопросы, касаемо натянутых отношений между разведкой и торговой гильдией. Тем не менее было забавно смотреть на лица всех этих благородных снобов, что испугались чуть ли не до усрачки, улыбнулся внутри души Дариус, вспоминая лица всех этих министров и короля, что своей бледнотой могли посоперничать с трупами. Всего лишь небольшое нападение каких-то обезьян с гранатами, а они уже готовы были уйти в мир иной, словно стаю титанов увидели. Хорошо, если бы ушли, но нет. Ну вы, наверное, уже слышали от людей Найла Дока, что произошло с лидером гильдии торговцев?» — спросил Кисшадис, на что главнокомандующий спокойно кивнул. «Да уж, довольно неприятная ситуация, когда собственная нанятая охрана расправляется с нанимателем. Особенно, когда наниматель является лидером гильдии, что все время ставит палки в колеса разведотряду. Очень странная ситуация, не находите?» Провокационно с ухмылкой задал вопрос хмурому Шадису Дариус. «Полагаю, с новым лидером у вас вряд ли возникнут какие-либо конфликты. КХМ, товарищ главнокомандующий, вы же знаете, что мы в разведке так грязно не играем», — нервно кашлянул в кулак Кис. «Все-таки, свяжи кто-нибудь убийство целого лидера торговой гильдии с разведкорпусом, и всю верхушку командования разведки мигом отправили бы в трибунал. Тем более вы же сами в курсе, что у нас и так был компромат на Лобова, нам незачем было того убивать». «Ну, был, это на словах. Но из отчета Эрвина Смита и других, я так понимаю, вы этот компромат отдали какому-то бандиту?» «Да». Хмуро посмотрел Заклай на Шадиса. «Кит, я понимаю, что вам солдат сейчас не хватает, но раз твои люди не могут справиться с каким-то одним ловким карликом, то возможно стоит хотя бы их немного потренировать. А то с такими новостями хваленый разведотряд не может противостоять одному ребенку. Сенсация!» — процитировал газетную вырезку, которая могла выйти на всеобщее обозрение, если бы смогла обойти правительственную цензуру. «С такими новостями вопрос с высокой смертностью за пределами стен действительно становится очень спорным», — продолжал говорить Дариус, заставляя еще больше краснеть Шадиса. «Кис, друг мой, я знаю, как ты хорошо обучаешь своих солдат сражению против титанов, но все-таки рано или поздно кто-то из противников разведкорпуса докопается до правды и будет использовать этот предлог, чтобы окончательно закрыть экспедиции наружу. Вздох моих людей действительно стоит поучить противостоянию не только титанам, но и обычным людям». Быстро успокоился Кис, сделав вдох, но и про этого карлика тоже не стоит забывать. Это определенно был необычный человек, он смог покалечить несколько элитных солдат, не говоря уже о сломанных ребрах моего зама. «Да, да, спокойно, я в курсе, но как я понимаю, дело уже активно расследуется касаемо этой небольшой банды, против которой твои люди провалились. Было бы интересно посмотреть на этого карлика», — спросил главнокомандующий, на что Шадис кивнул. «Ясно, так к чему я вел весь этот разговор. Этот ваш эксперимент с набором в армию людей из подземного города, возможно, стоит немного подольше их потренировать для большего успеха вашей экспедиции. Все-таки, каковы бы ни были эти люди, одна тренировка СУПМ определенно может занять целые месяцы. Короче, после всего, что произошло с вами, да и еще на фоне подражателей разведки, определенно нужны хорошие результаты в будущем, иначе я не смогу вас больше прикрывать, я понятно разъясняю?» «Так точно», — понуро пробубнил Шадис, понимая, сколь много работы предстоит в будущем сделать. «Не слышу воодушевления», — с улыбкой сказал Заклай. «Так точно, товарищ главнокомандующий», — громко рявкнул Шадис, встав в стойку воинского приветствия. «Разрешите идти?» «Эх, иди уж, Кис, буду ждать дальнейших положительных результатов», — махнул в сторону выхода Заклай, после чего поправил очки и вытащил из стоящей рядом стопки бумаг разыскной лист с довольно интересным, можно сказать, даже уникальным лицом на нем, который ему прислали еще в прошлом году. «Карлик, значит?» «Да, интересно». «Бах, подъем!» — выбил я пинком дверь домика, где проживала Изабель, тем самым будя примерно в 6 утра всех жителей женского пола в этом месте, а точнее пока только ее одну. «Подъем, кому говорю?» Сорвал я покрывало, которое прикрывало юное женское неногое тело. В последнее время эту девицу стало все сложнее будить, и это уж точно не из-за тяжелых тренировок, которые Белли приходится проходить по моей указке с раннего утра и до позднего вечера. Да-да, точно не из-за них. КХМ, в общем, у этой девицы даже сил на то, чтобы полностью раздеться, не оставалось. «Ухм», — промычало что-то нечленораздельное та. «Угу, клиент в ауте. Эй, вставай, иначе мне придется применить тяжелую артиллерию». Наклонился я к ее ушку, после чего принялся нашептывать, прерываясь на горячее дыхание. «Ты ведь уже знаешь, что это значит?» «Да». Это мигом заставило девушку покраснеть и почувствовать табун мурашек, что волной прошелся от ушка по всему телу. Тем не менее, та все равно продолжала уже притворно сопеть. Похоже, наш клиент со временем приобрел иммунитет или же она желает продолжения. Хе-хе, у нее же тот самый возраст, мда, но сейчас не до этого, нас же совсем скоро ждет первая, КХМ, вторая встреча с титанами. Хоть за время тренировок я и позволял себе некоторые вольности с ее телом, что дальше простой щекотки и лапанья пока не заходили, но даже моя железобетонная воля, почти полностью подавляющая только начинающую расцветать похоть, может пасть перед невинным и беззащитным юным женским телом. Да, несмотря на возраст почти в 7 лет, все же поднятые сверх нормы характеристики дали о себе знать в плане похоти, ага. Хотя сейчас по телосложению я куда больше на лет 10 похожу, вот только ростом не вышел, хорошо, ты сама меня вынудила, продолжил я шептать ей в ушко, после чего быстренько сбегал за ведром с водой, которое я подготавливал каждое утро в течение пары недель, но ранее девчонка просыпалась вполне себе вовремя, моими усилиями, поэтому оно пригодилось только сейчас. Да, я знал, что рано или поздно сделаю это. Проснись и пой, цветик семи цветик. Впереди нас ждут великие дела. Плесь тоже стараюсь выжать из себя все соки на суровых тренировках, чтобы не оставалось мыслей и сил на что-то большее в противостоянии с этой девчонкой уже ночью. Неожиданные возникшие желания ночью могут привести к непредвиденным обстоятельствам, а именно в кровать к одной мисс. А-а-а, холодная, бамай, вся мокрая, в гневе вскочила и ударилась головой об второй ярус кровати Белла. Эх, плоская, хотя, хаем, ну вроде первый есть. Эй, ты чего там разглядываешь, извращенец? Посмотрела на меня суровым взглядом Изабелла, став прикрывать руками то, чего нет. Изучаю анатомию женского тела, сказал я, не подумав, и вогнал девчонку в еще большую краску. Так, живо в душ, у тебя 5 минут, рявкнул уже менторским тоном я, время тикает, а кое-кто так хорошенько и не научился поражать даже неподвижные куклы гигантов, после чего названная девчонка с двумя хвостиками мигом соскочила и побежала на выход. Отлично, уже и не огрызается, как было поначалу, глядишь, и солдат из нее какой-никакой, да выйдет. А что собственно происходит, спросите вы, а происходит самый настоящий тренировочный лагерь для солдат разведкорпуса, а все началось с, тук-тук, постучался кто-то в дверь бывшего дома бандита Леви, где сейчас мы с Хисторией и Изабеллой проводили время и отдыхали после парада. Это к тебе, спросила Изабелла, лежа на кровати и лениво закидывая в рот кусочки вяленого сыра, при этом смотря на активно что-то варящую на масляной горелке и помешивающую в котле Хисторию. Какая же все-таки умничка Хистория, не сидит на попе ровно, а читает, изучает, экспериментирует и даже помогает в уборке. Не то, что эта вертихвостка, третий день лежит и ничего не делает. Ну ничего, я еще отыграюсь. Ага, дождались, сказал с выдохом я, подходя к двери. Все-таки повелись на мою приманку, а ведь так долго решали, а... Целых 3 дня. Ну здорово, нюха, шлеп, открыл я дверь и встретил своей ладонью кулак одного хмурого нюхача, а я уж думал, не придешь, отпустил я его кулак и посмотрел ему за спину, где в полной боевой готовности столпилась небольшая группа вояк в плащах, фью, ну что, может чайку, простецки сказал я, спокойно дойдя до столика и доставая из-под него чайный сервиз с чайником, те двое кидал свалили, так и не забрав свои вещи, ну, в хозяйстве все пригодится. Тем временем нюхач вместе со своей беловолосой напарницей вошли ко мне в дом, пока остальные остались на месте ждать команды. Стоять остановил я их, обувь снимите. Не у себя дома, приказал я этим двоим. Зря я что ли почти ежедневно проводил уборку помещений. Все-таки самый главный частюля этого места свалил, и дом потихоньку начал становиться таким же, как и все остальные, грязным, пыльным и захламленным. И мне, в отличие от Изабеллы и Хистории, как-то было не по себе жить в таком грязище, с чем пожаловали. Задал я вопрос, как только те уселись за стол.